Как несправедливы боги, что так наказали его, а настоящим преступникам позволили скрыться. Он один защищал собственность царя бога Тутанхамона. И теперь лежит здесь беспомощный. Видит ли кто-нибудь из многочисленных богов его бедственное положение? Может, все они лишь выдумка людей? Или есть только один владыка над небом и землей, и он помогает лишь тем, кто в него верит? Камнерез поднял левую руку вверх и крикнул неведомому богу: «Ты, которого я никогда еще не видел, умоляю тебя, помоги мне, чтобы я смог узнать о твоей власти над слепыми и глухими богами из дерева и камня». Крик о помощи замер вдали. Менафт все еще держал руку над головой. Он надеялся, что с минуты на минуту он будет вознесен наверх незнакомым, единственным богом. Но ничего не чувствовал. Следовательно, никакого бога вообще не существовало. В отчаянии Камнерез опустил руку. Зачем он сопротивлялся осквернителям могил? Если бы он помогал им, то был бы теперь уже на свободе и к тому же богатым человеком. Ни один бог еще не вознаградил добро и не покарал зло. Только люди судили друг друга. Его, Камнереза, Менафта, они осудят жестоко. Страх от сознания, что его ждет наказание, был так силен, что Менафт заплакал. Щеки стали мокрые от слез, и Камнерез устало поднял руку, чтобы вытереть их. Вдруг он застыл. До него донесся шорох. Какой-то человек пролезал в отверстие стены. Потом Менафт отчетливо услышал, как неизвестный протискивался сквозь туннель. Он приближался, тяжело сопя. Теперь он позвал его: «Менафт, ты жив еще? Это я, Хенум. Я хочу вынести тебя». Менафт пошевелил губами, но язык не слушался его. Радость была слишком велика. Неизвестный бог услышал его молитву и прислал своего слугу Хенума, раба. Нубиец закричал в пролом: «Менафт, отвечай! Скоро наступит день, мы должны уходить!» Наконец-то Менафт вышел из оцепенения. «Я здесь!» — прошептал он. «Иди сюда, добрый человек, и помоги мне встать!» «Это они тебя так избили?» — удивился Хенум. «Да, трудновато будет тебя вынести. Я должен сначала увеличить дыру». И он изо всех сил стал трясти камни, мешавшие проходу. Менафт слышал тяжелое дыхание нубийца и звук падающих камней. Его спаситель карабкался через пролом. Он ощупью добрался до него, поднял Менафта и понес. С удивлением услышал он шепот Камнереза: «Я благодарю тебя, единственный владыка земли и неба». Хенум решил, что Менафт просто бредит в лихорадке, так как о единственном владыке земли и неба он еще никогда ничего не слыхал. Утреннее солнце уже высоко стояло над скалистыми горами, когда Минхун, страж гробниц в царском некрополе, добрался, наконец, до дома главного надзирателя города мертвых Непхера. Он чуть не падал от изнеможения. Дальний путь из долины царей он проделал, состязаясь с солнцем. Чем выше оно поднималось, тем сильнее становился его страх получить от своего господина ударов розок больше, чем может вынести человек. Минхун совсем не чувствовал себя виновным в том, что прошедшей ночью дерзкие грабители очистили гробницу фараона Тутанхамона. Он приготовился вчера, как и всегда, с заходом солнца отправиться со своими товарищами в ночной дозор в город мертвых. Они уже зажгли факелы и надели колчаны, когда появился их начальник, дозорный Энем Псес, и обратился к ним с длинной речью. Он говорил о строгих обязанностях стражей гробниц, о том, что их служба в городе мертвых — это в то же время служение богам, и никто из них не смеет и помышлять о том, чтобы ночью спать, так как боги слышат и видят все. Они назовут имя забывшего свой долг стража своим жрецам, и те беспощадно его накажут. Все, что сказал Энемпсес, было и без того известно каждому из них. Все они были удивлены, почему дозорный об этом так долго говорил. И еще больше они удивились, когда помимо угроз он начал хвалить их за усердие и подарил полный бурдюк вина. Каждый мог пить сколько ему угодно. Тех, кто пил мало, Энепсес даже поощрял подкрепиться перед тяжелой ночной службой. Вино имело странный привкус. Уже после нескольких глотков Минхун почувствовал непреодолимое желание спать и видел товарищей словно в тумане. О том, что произошло дальше, он уже не мог вспомнить. В предрассветных сумерках его разбудили шаги Энемпсеса. Как взбесившийся бык неистовал дозорный. А потом поклялся, что каждый из припиравшихся стражей получит 50 ударов розгами по подошвам ног. Он выгнал их дубинкой и потребовал, чтобы стражи тотчас же осмотрели все царские гробницы в долине. И тогда Минхун обнаружил нечто ужасное. Гробница Тутанхамона была взломана. Добыча грабителей была так велика, что много золотых предметов из погребальной утвари было брошено перед входом. Очень странно встретил Энемпсес это ужасное известие. Он даже бровью не повел. Он только спросил, не видел ли Минхун кого-либо из жрецов в долине, и после этого приказал ему так быстро, как он только мог, уведомить главного надзирателя Непхера. Пошатываясь от усталости, Минхун приближался теперь к воротам дома, в котором жил чиновник. Страж пристально вглядывался в стену дома, будто он мог проникнуть туда и узнать, как примет Непхер известие. Минхун страстно желал, чтобы высокий господин хорошо отдохнул и пребывал в прекрасном настроении. Непхер был известен как вспыльчивый человек. Многих стражей он приказывал бить из-за ничтожных провинностей до тех пор, пока у бедняги не трескалась кожа. Других за подобную же вину наказывал лишь пинком ноги. Из ворот дома вышел раб. Минхун спросил его приглушенным от страха голосом: «Скажи мне, друг, куда посмотрел сначала твой господин после пробуждения? На запад или на восток?» «Этого я не могу тебе сказать», — ответил раб. «Ты здесь чужой. Господин может наказать меня, если я расскажу тебе, что ему указали боги». Минхун умоляюще сложил руки. «Поверь мне, дорогой мой, я не выдам тебя. Ты можешь мне даже не говорить, а только намекнуть. Укажи пальцем направление, прошу тебя». Раб лукаво хихикнул. «Ты хитрый человек, но я окажу тебе такую любезность. Смотри сюда». Он указал на восток. «Туда повернул свой лик мой господин. Это означает добрую весть для него». Минхун застонал, словно от боли. Он закрыл лицо руками и поднял его к солнцу. «Да защитит меня огненный бог там, наверху, так как я принес очень плохое известие». Раб хотел было задать вопрос, но его оттолкнул пузатый мужчина, незаметно вышедший из дому. Он стоял теперь, широко расставив ноги, ковыряя ногтем между зубами и жмурясь, рассматривал Минхуна, который все еще прикрывал руками лицо. «Кто этот человек?» — напустился толстяк на раба. При звуке чужого голоса Минхун посмотрел вверх. Перед ним стоял сам главный надзиратель города мертвых Непхер. Страж тотчас же бросился на землю. Он услышал ответ раба и решил, что солнце затмили тучи. Теперь он почувствовал, как его ударили ногой по плечу. Это означало, что ему велено говорить. «Великий господин!» — страж хрипел от волнения. «Твой преданный слуга Энемпсес послал меня к тебе. Я должен сообщить тебе, что сегодня ночью ограбили одну из царских могил». Минхун ждал, что его ударят головой о каменную плиту. Но когда этого не случилось, он осмелился взглянуть на ноги Непхера. Они стояли неподвижно. Сверху прозвучал голос чиновника. «Какую гробницу?» В его голосе не слышалось гнева. Минхун поднял глаза еще выше. Он увидел Непхера, который смотрел вдаль и отважился прошептать. «Гробницу царя бога Тутанхамона, великий господин». От страха он втянул голову в плечи, но Непхер продолжал ковырять ногтем между зубами. Он произнес монотонно, словно во сне. «Следовало бы вас всех, включая дозорного Энемпсеса, посадить на кол». После небольшой паузы последовал новый вопрос. «Сколько золота похитили проклятые собаки из гробницы?» Минхун вздохнул. «Не знаю, великий господин, но я думаю, должно быть очень много, так как часть драгоценностей они бросили перед входом». «Ты ничего не знаешь и смеешь сюда являться?» — закричал внезапно главный надзиратель гробниц. Его голос сорвался от гнева. «Я велю тебя отстегать плетью, чтобы ты запомнил, как приносить неточные известия». Минхун умоляюще протянул к нему руки. «Великий господин, прости меня, я невиновен. Твой слуга Энемпсес так спешил послать меня к тебе, что даже не дал стражам времени обследовать гробницу». Дерзкий ответ, казалось, сбил с толку Непхера. Он некоторое время пристально смотрел на распластавшегося перед ним стража, словно хотел броситься на него, потом внезапно повернулся к рабу и потребовал неожиданно спокойно: «Запрягай самых быстрых лошадей в мою охотничью колесницу. Поспеши». Я должен тотчас же ехать в долину царей. Энемсес стоял перед спуском в гробницу. Он нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Жара стала невыносимой, а легкое дуновение ветерка, которое создавал раб, обмахивая его опахалом из пальмовых листьев, почти совсем не освежало. На почтительном расстоянии от своего начальника стояло несколько стражей. Им было ясно, что Энемсес ждет вестника от главного надзирателя, и они шепотом строили предположение о приказе, который этот вестник привезет. Может быть, вестник привезет приказ, предписывающий наказать всех стражей ударами розок, и им придется вынести их, даже не смея защищаться, словно виною этого нового ограбления была не их невнимательность. Во всем виноват был один Энемсес. Почему вчера вечером он выдал им так много вина? То, что это не было случайностью, понял даже самый глупый из них. Всегда перед тем, как грабители посещали ночью город мертвых, начальство отдавало какие-то странные приказания. Так, например, перед ограблением одной из самых богатых царских гробниц стражам было приказано занять все горные тропы в окрестности. И в эту самую ночь банда грабителей прошла в долину по неохраняемой основной дороге. Но кто осмелится открыто высказывать подозрение, что один из высших чиновников покровительствует ворам?